только начальник зондеркоманды должен знать все о ходе операции. Часто, оглушив мозг несколькими бокалами коньяка, он разъяснял мне принципы своих действий. «Человек, руководящий крупной игрой, вроде моей, — говорил он мне, — строя свои отношения с коллегами по фирме, должен умело дозировать правду и ложь. Что касается высокопоставленных начальников в Берлине, то, что бы ни случилось, важно успокаивать их, внушать им, что все идет хорошо, а военные или абвер, которые так или иначе не сумели бы разобраться в тонкостях этого дела, пусть лучше знают о нем поменьше, во всяком случае не более того, что я считаю нужным им сообщить. Единственный, кто может знать правду во всем ее объеме, — это я». Его подчиненные имели доступ лишь к той информации, которую он считал строго необходимой для их работы. Когда Панвиц заменил Гиринга на посту начальника зондеркоманды, он мог оценить обстановку только по рапортам, посланным его предшественником в Берлин и весьма далеким от реального положения дел. Я уже как-то привык к Гирингу, противнику жестокому и безжалостному, хитрому и коварному. Но я опасался, что его преемник придаст большой игре еще гораздо более страшный и кровавый характер. Должен добавить, что после ухода Гиринга Райзера откомандировали в управление гестапо города Карлсруэ. Таким образом, оба моих главных собеседника сменились. Панвицем я познакомился в начале июля 1943 года. Хорошо помню день, когда он впервые вошел в мою комнату в Нейи. С огромным вниманием и вполне понятным любопытством я принялся разглядывать нового начальника зондеркоманды, ставшего моим главным противником. По внешнему облику он резко отличался от Гиринга. Молодой, полноватый, с круглым розовым лицом, с живыми глазами, спрятанными за толстыми стеклами очков, безукоризненно одетый, он походил на типичного мелкого буржуа. То спокойный, то возбужденный, он казался мне чем-то вроде липкого шара, который невозможно ухватить руками. Панвиц родился в 1911 году в Берлине. Его становление вплоть до дня, когда он заделался криминальратом, советником уголовной полиции, смело можно считать чрезвычайно интересной темой для психиатрических исследований. Еще мальчишкой он примыкает к организации христианских скаутов. Строгое религиозное воспитание в семье побудило его изучать теологию, которой он посвятил 3 года жизни. Но профессии пастора он все же предпочел ремесло палача, ибо неисповедимы пути Господни. Гитлер приходит к власти, когда Панвицу 22 года. Будучи чиновником уголовной полиции, Крипо, криминальполицай, он прикомандировывается к отделу трудных случаев, но обычные уголовные преступления не соответствуют его размаху. Слишком уж они повседневны, вульгарны, то ли дело политические репрессии. Вот где можно по-настоящему показать себя. А самый надежный и быстрый подъем по лестнице нацистской иерархии ведет через гестапо. Значит, вперед! Фортуна благоволит ему. Его начинает замечать, ценить. Молодой волчонок приближается к королю хищников. Он становится одним из сотрудников Гейдриха, который собирает вокруг себя способных и склонных к авантюризму молодых людей, так сказать, потенциальных хищников. Некоторые из них впоследствии заставят немало говорить о себе. Их имена Эйхман, Шелленберг. 29 сентября 1941 года Гейдрих назначается вице-губернатором Богемии и Моравии и переезжает в Прагу. Примечание: Гейдрих был назначен исполняющим обязанности имперского протектора Чехии и Моравии 28 сентября 1941 года.